Твое право. Джерард на мгновение отворачивается и вновь пытается поймать ее взгляд. Аманда смело смотрит на него в ответ. В глазах все тот же странный блеск. Но так как я все-таки не твой отец, скажи мне, Аманда, в твоей жизни точно все в порядке? Все эти синяки и ссадины не появляются просто так. И я не уверен, что в Институте искусств можно заработать такие отметины. Ее взгляд меняется. Становится острее, жестче и серьезнее. Аманда словно оценивает Джерарда. Решает, можно ли что-то ему рассказать. А потом вновь ухмыляется. Гадко. Впервые Джерард замечает в ее глазах озлобленность, неприязнь. Он помнит ее совсем другим человеком. «Вы действительно не мой отец», — медленно, специально растягивая слова, говорит Аманда, как будто ей приходится объяснять очевидные вещи ребенку. «И если моя жизнь никак не касается родного отца, то вас и подавно не должна». Не буду спрашивать, зачем вы пытались заглянуть мне под платье. Оно глухое, и я несколько раз проверила, не видно ли чего-нибудь из-под воротника. Вы извращенец? Это не шутки, Аманда. Джерард поджимает губы. Так я с вами и не шучу. Если у меня будут какие-то проблемы, я обращусь в полицию или позвоню психиатру. Говорить по душам с отцом или с вами я стала бы в последнюю очередь. В гостиной устанавливается мертвая тишина. Джерард никак не может понять, правильно ли воспринял слова Аманды. Да, она огрызнулась и просила не лезть не в свое дело, но ее глаза, что-то в них поменялось за эти годы, и ей определенно нужна помощь. Возможно, выбранные Рейнардом методы излишне грубы и радикальны. Они с дочерью не в состоянии понять друг друга, но в чем-то он прав. Внутренний голос буквально кричит, что в жизни Аманды происходит нечто ужасное. Предложить помощь Джерард не успевает. Тишину в гостиной нарушает звонок мобильного телефона. Он ожидал чего-нибудь современного, возможно, тяжелого, а услышал классическую, сыгранную на скрипке симфонию Бетховена с идеально выдержанным размером в 4/4. Ему прекрасно знакома мелодия, но с подобным исполнением он сталкивается впервые. «Слушаю». Аманда отвечает на звонок и даже не извиняется. «Можно было хотя бы кивнуть приличия ради. Разговор все-таки еще не окончен». «Но я занята». Она нервно перебирает кружева на пышной юбке платья. «Катись к черту с такими предположениями! За кого ты меня держишь?» Аманда на мгновение замолкает и прихватывает зубами нижнюю губу. «Как скажешь, мастер», — произносит она совсем другим голосом. Джерард наблюдает, как быстро сменяют друг друга отражающиеся в ее глазах эмоции. Вновь обращает внимание на интересное украшение на шее и начинает понимать, в каких отношениях состоит Аманда. Думает, что начинает. Неужели упомянутый Рейнардом человек запугивает ее? Возможно, применяет силу без ее на то согласия или давит совсем другими методами, например, стимуляторами, от которых у нее блестят глаза. При мысли, что кто-то может пользоваться совсем еще наивной, неопытной девушкой, Джерарда коробит. Еще и прозвище эти. Ну, кто заставляет студентку обращаться к нему подобным образом? «Аманда, если у тебя проблемы, но ты не можешь о них сказать, хотя бы знак подай, я пойму», — говорит Джерард, когда та вешает трубку. «Вы совсем дурак?» Весело хмыкает она и поднимается с дивана. «Не пытайтесь совать нос в чужие дела, ладушки? Говорят, такое ничем хорошим не заканчивается. А теперь извините, мне пора». Отцу привет передавайте, когда будете перемывать мне кости и обсуждать мою жуткую жизнь. Подожди, Аманда. Джерард срывается с места и догоняет ее уже у дверей. Я понимаю, что ничего вы не понимаете. На этот раз в ее глазах сверкает злость, и она поднимает руки, будто бы в попытке отгородиться или предупредить любые прикосновения, хотя ему и в голову не приходило ее трогать. Насколько же она запугана? Оставьте свои глупые догадки при себе. Почему ты его так называешь, Аманда? Почитайте об этом в интернете на досуге. Аманда разве что пальцем у виска не крутит в ответ. «Всего хорошего!» «Я провожу вас, мисс Гласс?» Джерард слышит голос Джонатана, а следом, как с грохотом, захлопывается дверь гостиной. Он не верит ни единому слову Аманды и хочет убедиться, что в ее жизни, в том числе и личной, все в порядке. Да, он не готов пойти на поводу у друга и сломать Аманде жизнь неравным браком, но вполне способен нанять частного детектива и узнать, не оказалась ли та жертвой бытового насилия или чего-то похуже. И информация в интернете, с которой Аманда советовала ознакомиться, лишь убеждает Джерарда в собственной правоте. Глава 36. В приглушенном свете потолочной лампы видны нестройные ряды деревянных стеллажей. Коробки с детскими игрушками, старыми вещами, стоящие у дверей лыжи, пыльные и забытые. Когда-то они принадлежали младшему сыну. Офелия Роудс проводит ладонью по ребру одного из шкафов, тепло улыбается себе под нос. Воспоминания накрывают с головой. О том, как сыновья наперебой упрашивали их с мужем завести собаку, об их первых словах, о звонках из школы и о том, как с каждым годом дети отдалялись от нее все сильнее. Старшему сегодня исполняется 21, и на глаза Офелии наворачиваются слезы. Она помнит Лоуренса совсем еще маленьким, смышленым, темноволосым мальчишкой, всегда таким серьезным и увлеченным то одним, то другим. Офелия тепло улыбалась, когда он приносил ей свои рисунки. Такие неумелые поначалу. Первое время Лоуренс снова и снова писал натюрморты с ее любимых лилий.